производство банка. Плакат продакшн и гуа. По-моему, все это уже слишком. Еду в Домодедово, курю сишку. Заказал билеты, забронировал гостишку. Шорты, кеды, малышку под мышку. Всем до свидания, господа и дамы. Но мы сами не знаем, куда мы. Кому-то это может показаться странным, но чаще всего меня сами выбирают страны. Когда-нибудь я от этой движухи устану. Когда-нибудь я стану старым. На фоне океана она принимает ванну. Я медленно курю сигару. Мы приехали не за загаром. Мы с ней оба далеко не подарок. Нам просто нравится вместе обоим. Может быть, это и есть любовь. Мы не самые приятные типажи. Мы из дебоширов и транжи. Но я стою насмерть за то, что нашил. А главный уверен в своих жизнь. Влазит плохая компания из баржи. Попробуй въебало заржи. Из салона слышно, что у плаката пассажир. 5 рулевых, ни одного пассажира. Мы не самые приятные типажи. Мы из дебоширов и транжи. Но я стою насмерть за то, что нашил. А главный уверен в своих жизнь. Влазит плохая компания из баржи. Попробуй въебало заржи. Из салона слышно, что у плаката пассажир. Сегодня я каюсь за свои проебы. В каких злоключениях только я не побыл. За все, что задолжал по крупнику и не особо. Но я никогда ни с ничего не давал по съебам. Мне жаль упущенных возможностей, я тот еще лоды. Как все успеть? Сколько надо переделать дел, чтобы пришел успех? Порой нет времени побыть с близкими, тут индустрия, тут цех. Я, правда, стараюсь работать над собой, в чем-то стоящем проверить себя на слабо. Я не могу пока себе позволить расслабон. Надо дожать, раз мы взяли разгон. Я хоть и за наличкой и стафом, остальное все есть. Я такой же ёбнутый, как все остальные у себя на уме. Настолько ненавижу проигрывать, что не начинаю, если не умею. Но в том, чем шарю, уже не могу остановиться, как Нейл. Мы не самые приятные типажи. Мы из дебоширов и транжи. Но я стою насмерть за то, что нашил. А главный уверен в своих жизнь. Вылазит плохая компания из баржи. Попробуй въебало заржи. Из салона слышно, что у планката пассажир. 5 рулевых, ни одного пассажира. Мы не самые приятные типажи. Мы из дебоширов и транжи. Но я стою насмерть за то, что нашил. А главный уверен в своих жизнь. Вылазит плохая компания из баржи. Попробуй въебало заржи. Из салона слышно, что у планката пассажир. 5 рулевых, ни одного пассажира.